седина. Скажи, ты видел ли, как гордая Диана легко и весело несется сквозь леса к толпе поклонников, не преклоняя стана, упившись криками по ветру волоса? Ты видел ли, Теруань, что толпы зажигает, в атаку чернь зовет и любит грохот сечь, чей смелый взор огонь, когда, подняв свой меч, она по лестницам в дворцы царей вбегает? Не так ли, седина, горит душа твоя? Но ты щедротами полна, и смерть тая, но ты, влюбленная в огонь и порох бурно, перед молящими спешишь, окончив бой, сложить оружие, и слезы льешь, как урна, опустошенная безумною борьбой.